Анна Андрианова. Ночь оживших чудес. Васе определенно стоило уйти домой пораньше. И дело даже не в том, что за день голова гудела от бесконечного потока информации, которую ему, синоптику, приходилось обрабатывать, а в аномальной для начала июля жаре, которую он, к своему неудовольствию, на прошлой неделе спрогнозировал неправильно. И, конечно, из-за этого всему отделу пришлось разбираться с гневными посланиями их аудитории. За это Васе стыдно, но он тоже мучается от духоты, и поэтому ему стыдно чуть меньше. Все его коллеги ушли сегодня пораньше. Затих цокот каблуков, телефоны перестали разрываться от звонков особо настырных читателей сайтов, и даже кофемашина больше не жужжала. Тишина, прерываемая только шелестом бумаг и звуками набора текста на клавиатуре. Васе больше всего на свете сейчас хотелось оказаться на диване его светлой гостиной. Но совесть не позволила покинуть рабочее место вместе со всеми. Когда часы пробили 8 вечера, а город окутали сумерки, синоптик откинулся на спинку мягкого кресла и устало прикрыл покрасневшие за день глаза. Спертый воздух не давал нормально дышать, хотя все окна были настежь открыты. Вася расстегнул верхние пуговицы на измятой рубашке и ослабил галстук. В офисе все равно больше никого не осталось, так что он мог позволить себе такую вольность. Так прошли еще 10 минут, которые синоптик потратил на контроль дыхания и быстрые сборы домой. Сегодня в квартире надо было оказаться до наступления полной темноты, так говорила ему бабушка с самого детства. Вася считал, что она сошла с ума, когда запирала их с дедом на ночь в избе и не позволяла выйти наружу до самого рассвета, бормоча что-то про огонь и живые чудеса. Тем не менее, каждый год, всю первую неделю июля, он исправно ночевал только в своей квартире. Стоило ему спуститься на первый этаж и устремиться к выходу, как его окликнул взволнованный женский голос. «Василек, постой!» Вася, помня о своем хорошем воспитании, остановился и повернулся к девушке. «Катя, доброго вечера! Я думал, все уже ушли?» Синоптик наблюдал за спешащей к нему коллегия с ноткой удивления. Две ее неизменные косы растрепались, и несколько русых прядей прилипли к вискам, очки покосились. Она работала секретаршей, и, видимо, основной удар сегодня приняла на себя. Катя остановилась, переводя дыхание, и только потом ответила. «Как видишь, не все». Девушка криво улыбнулась, и Вася увидел ранки от укусов на ее губах. «Пришлось задержаться и разгрести тот бардак, что ты устроил своим прогнозом». Острое чувство вины резко опалило его щеки, и Вася даже не постарался скрыть румянец. Катя, наблюдая за его реакцией, лишь хихикнула и первой двинулась к выходу. «Ты не переживай». Секретарша поправила очки и озорно взглянула на синоптика голубыми глазами. «Всякое случается. Нашим ребятам давно надо было взбодриться, а то жара эта проклятая всех расплавила уже». Вася благодарно ей улыбнулся и предложил подвезти до дома. Катя с легкостью согласилась. От нее пахло земляникой, такой спелой и ароматной, как в самый разгар июня. Васе этот запах напоминал летние каникулы в деревне, когда дедушка ходил с ними на полянке и часами учил собирать и искать ягоды под кустами, незаметно класть в рот самые сладкие из них. Вечер был чудесным, хотя душным. От асфальта поднимались волны жара, а безветрие лишь усугубляло ситуацию. До них доносились звуки города, плавная музыка из пекарни напротив, а еще мягкий свет от уличных фонарей и вывесок. Если бы сегодня был один из благоприятных дней, Вася обязательно бы пригласил Катю на чашку кофе и угостил горячим пирогом с вишней. Он решил озвучить свои мысли, не считая нужным их утаивать. «Как ты думаешь, пригласить тебя на кофе кажется хорошей идеей?» Вася поравнялся с секретаршей и слегка небрежно взъерушил свои волосы так, чтобы светлые кудри качнулись и мягко рассыпались по лбу. Катя сбавила шаг и смущенно улыбнулась. «Думаю, да». Тут она подняла указательный палец и заявила. «Тогда ты выбираешь время и место». Договорились. Они переходили дорогу, когда перед Васей пробежал черный, упитанный кот, замерев у фонарного столба. Синоптик старался не обращать на животное внимания, но взгляд желтых глаз, казалось, сканировал его. Кошки всегда на него так смотрели, быстро отвлекаясь на свои дела. Этот же даже не моргал. «Катя, на нас хотят напасть». Секретарша мгновенно напряглась, нахмурилась. Синоптик кивком головы указал на кота. И Катя обернулась, пристально вглядываясь в пространство за фонарем. Не заметив ничего опасного в полумраке, она опустила глаза на животное и тихо засмеялась. «Василек, неужели ты испугался кота? Посмотри, какой он милый!» Катя вмиг растеряла все напряжение, а после подбежала к фонарю и присела на корточки, бесстрашно зарываясь рукой в лощеную шерсть. Кот моргнул, подставляясь под прикосновение и слушая восторги секретарши. Вася тоже приблизился и потер шею, чтобы скрыть собственную неловкость. Вдруг его периферийное зрение уловило блеск справа. Синоптик даже не успел опознать предмет, а Катя уже схватилась за него. «Это что, зеркало?» — сказала и посмотрелась. В Васиной голове вдруг всплыли давно забытые слова его бабушки. «Коснешься зеркал в июльскую ночь, забудешь свой мир и пропадешь! Катя, нет!» Он схватил ее за плечо в надежде развернуть лицом к себе и вырвать вещицу из рук. Но голубые глаза ярко сверкнули в зеркальном отражении. Оглушительно мяукнул кот, а после реальность сжалась и закрутилась. Вася проглотил крик, когда услышал девичий смех. Очевидно, надо было уйти домой пораньше. Их выбросило в ночь. Не городскую, наполненную огнями и шумом, а безмолвную, прохладную, такую, какая бывает в деревне вдали от всей суеты. Вася упал на спину, и от неожиданности весь воздух выбило из легких. Он задохнулся, распахнул глаза. Над ним шелестели кроны деревьев, а высоко в небе горели серебром далекие звезды. Их было много, в разы больше, чем на картах. И это было удивительно прекрасно. Как же было свежо и хорошо, даже почти не страшно без воздуха. Тут легкие сжались. Вася сделал жадный вдох. И тут вернулось все. Звуки, запахи, ощущения. Мягкая трава щекотала ноздри насыщенным ароматом. Ветерок трепал кудри, вдали что-то потрескивало. А совсем рядом кто-то разговаривал. Синоптик прислушался. «Тебе не обязательно было так за меня цепляться, Савелий. А вот нечего было руки свои распускать. Я же не домашний, чтобы меня гладили. Все-таки ты какой-то неправильный». Послышалось сдавленное мяуканье, затем шипение. Вася застонал, стараясь перевернуться на бок. Катя оказалась рядом, помогая подняться. Кружилась голова, к горлу волнами подкатывала тошнота. Что это, черт возьми, было? «Очнулся!» — заворчал голос, не похожий ни на женский, ни на мужской. «Я уже подумать успел, что мы ошиблись. Савелий!» «Ошиблись в чем?» Глаза привыкли к полумраку, И тут Вася обнаружил, что возмущенная Катя обращалась к коту, который из-за черной шерсти сначала не был заметен. «Ты общаешься с котом?» «Василек!» Теперь ее негодование было направлено на синоптика. «Задавай правильные вопросы, парень!» Желтый глаз хитро блеснул. «Кот разговаривает?» Животное удовлетворенно заворчало и потеряло интерес к Васе. «Я предупрежу Алену о нашем прибытии, а ты пока объясни заблудшему, как он тут очутился!» Савелий оскалился и двинулся туда, где между ветвями мелькали рыжие сполохи и слышалась народная музыка. Катя обернулась к Васе, в неуверенности поглаживая длинную косу. Потом едва слышно вздохнула и задала, пожалуй, самый нормальный вопрос во всей этой ненормальной ситуации. «Домой вернуться хочешь?» «Хочу», — брякнул Вася. «Кто ж не хочет?» Секретарша, или уже нет, просияла, одним взмахом перекинула косу через плечо и потащила синоптика вслед за Савелием. Вася честно пытался осмотреться, но ему приходилось поспевать за быстро идущей Катей и вникать в ее торопливое объяснение. «Ты оказался на этой опушке не просто так. Сегодня ночь оживших чудес, время исполнения любой мечты и шанс для всех заблудших вернуться домой. Вас не так много», — добавила девушка. «Часто души теряются, когда рядом происходит всплеск магии. Гораздо сложнее вас потом найти и отправить обратно. Для этого нужно два проводника. Ведунья, которая виновна в потере души, и ее фамильяр. Обряд происходит раз в год, первую неделю июля». Синоптик едва успевал уворачиваться от веток, которые норовили хлестануть его по лицу. Он был высоким, и в лесах часто приходилось наклоняться. Сейчас же такой возможности не было. Катя почти бежала, а в скрюченном состоянии догнать ее было нереально. «Я что, потерялся?» «Да, но наконец-то ты вернулся. Мы тебя искали 2 года, Василек», — произнесла она укоризненно, словно он был виноват. «А мы это...» Катя громко цокнула и резко вывернула налево, огибая толстое дерево. Васю качнуло, он споткнулся, и одна из веток прилетела ему в лоб. «Мы? Это я и Савелий! Чем ты меня слушаешь?» На него враз накатило осознание. «Так ты ведьма?» Девушка кивнула и вдруг остановилась. Вася оказался совсем близко к ней. Его обдало свежим земляничным ароматом, когда она обернулась. Музыка звучала громче. Слышались народные мотивы, надрывно пели женщины. Синоптик удивленно приоткрыл рот. Он словно увидел другую, не похожую на себя Катю. Отблеск огня играл в волнистых, избавленных от кос волосах. Строгая офисная одежда сменилась на простой льняной сарафан. А голубые глаза сверкнули так же, как и до этого в зеркале. Пропали очки. Она ухмыльнулась, посмотрела на Васю. Он ощутил, как одежда сменилась на более удобную. Опустил взгляд. Удобные штаны и свободная рубаха. «Вот это да!» — выдохнул он. Катя хихикнула и провела его на поляну. Люди в таких же сарафанах и рубахах плясали возле огромного костра, который пылал жаром и опалял кожу. В еще не сформированный хоровод присоединялись парни и девушки, вливаясь в общее празднование. Никто не прерывался, все танцевали как один, прыгучие, игривые, безошибочно. Музыканты наигрывали что-то простое, но заводное, такое, чтобы можно было иногда переговариваться друг с другом, подпевая женщинам. Вася восторженно наблюдал за происходящим, пока Савелий не привел статную женщину в красном праздничном сарафане с пышным венком на голове и длинными волосами. Она дружелюбно улыбнулась, протягивая раскрытые ладони. «Добро пожаловать домой, Василий!» Стоящая рядом Катя переглянулась с котом. Вася приветливо кивнул и, повинуясь внутреннему голосу, обхватил нежные женские руки, слегка их сжимая. Волна тепла потекла по венам, и он вспомнил. «Алена Романовна, я так скучал. Как ваша школа?» От улыбки вокруг ее глаз собрались морщинки, и женщина озорно, совсем как девочка, глянула на мигом притихшую Катю. Вася был уверен, что она ни в чем не раскаивалась. «С каждым годом выпускается все больше умелых ведуней. За последние 2 года ты последний, кого нам пришлось возвращать. Катя!» Тут Алена Романовна повернулась к девушке, отпустив Васины руки. «Надеюсь, ты уже успела извиниться?» Молодая ведунья прикусила губу, искоса поглядывая на синоптика. Савелий мурлыкнул. Это было расценено как смешок. «Я постаралась объяснить!» — воскликнула Катя, всплеснув руками. «Тут такое дело!» Вася улыбнулся, наблюдая за ее попытками признать свою неправоту. Прикосновение Алены Романовны помогло ему вспомнить, как в один из майских дней, 2 лета назад, он обсуждал с Савелием идеи такого посева пшеницы, который бы дал лучший результат. Они долго спорили и рассчитывали прогноз погоды на месяцы вперед. К вечеру с занятий пришла Катя. Вечно не сдержанная, она втянулась в их разговор и в самый накаленный момент вспылила. Необузданная магия вырвалась из начинающей ведуньи, устремилась к самому слабому из их тройки, Вася, а потом весь мир сжался и завертелся. Его выбросило в чужой мир, где он был успешным синоптиком и ничего не знал о колдовстве, о говорящих котах и подруге Катеньке. «Извини меня», — выпалила ведунья и нахмурилась, настроенная защищаться. Вася радостно рассмеялся. «Катенька, я вижу, что ты все такая же боевая». От знакомого с самого детства обращения девушка подпрыгнула на месте. «Вспомнил! Алена Романовна, он вспомнил!» Женщина кивнула, мягко улыбаясь им обоим. «Ты тоже так сможешь, когда обучишь 10 молодых колдуней». «Уже не терпится начать!» Нараспев протянула она, хватая Васю за руку и уводя его ближе к молодежи. Там его встретили взрывами хохота, сильными похлопываниями по плечам, и Вася узнавал каждого. Все тепло его приветствовали, окружив, и синоптик оказался в центре хоровода. И началось движение. Ребята подпрыгивали, отбивали босыми пятками замысловатую дробь, поднимали руки, кружились, взлетали девичьи косы и подолы сарафанов, двигались округлые плечи, свистели парни. Они плясали обрядный танец, задерживая душу Васи в родном мире. Ночь оживших чудес укрепляла магию ведуней. Катя танцевала и радостно смеялась, пока в легком приседе шла с остальными против часовой стрелки, оборачивая время вспять. Савелий тоже ходил вокруг, заметая хвостом следы и перекрывая Васе дорогу в чужую реальность. Теперь пришел его черед. Вася ударил пяткой по земле, вскинул руки к небу, вдыхая запах гари и еловый аромат. Улыбнулся уголками губ, когда подпрыгнул на месте и принялся танцевать. Он приседал, бил ладонями по бедрам, вспоминая свое тело, красовался перед девчонками и хохотал вместе с парнями. Такой головокружительной, дурманящей свободы Вася не испытывал ни в одном из миров. В танце воедино сливались все чувства и мысли, терялись страхи, прятались сомнения. Ему хлопали, его встречали, и музыка сегодня играла для него. Хоровод разорвался. Короткая передышка ознаменовалась поиском пары для прыжков через затухающий костер. Последнего шага для завершения обряда возвращения. Вася оглянулся. Катя пронзительно смотрела на него, не решаясь первой протянуть ладонь. Он подошел и заправила ведунье прядь волос за ухо. «Как ты думаешь, прыгнуть вместе через костер кажется хорошей идеей?» Катенька звонко рассмеялась. «Думаю, да». Они встали в живую очередь, но ждать долго не пришлось. Молодежь не имела привычки медлить. Вася сильнее сжал девичью руку и ощутил, как его окутывает земляничный запах. Не сговариваясь, они сорвались с места. С каждым шагом земля нагревалась, сухая трава царапала ступни, а глаза слезились от дыма. Вася зажмурился и прыгнул. Жар опалил его ноги, лизнув щеки. Выдох оборвался. Он услышал, как Катя закашлялась, но ладони не отпустила. Вася вцепился в ее пальцы сильнее. Когда ноги коснулись земли на противоположной стороне, синоптик открыл глаза. Ведунья стояла рядом. Концы волос слегка дымились, но она выглядела такой счастливой, что даже не заметила этого. На выдохе произнесла только: «Добро пожаловать домой, Василек!» и обняла. Савелий вертелся рядом, что-то мурча себе в усы, пока Катя не разорвала объятия. Она отступила, но ее руки все еще касались Васиных запястий. Было тепло и очень, очень привычно. Давно перевалило за полночь, когда народ стал расходиться по домам. Костер полностью потух, оставив после себя лишь пепел и едкий запах. Женщины запели о любви так плаксиво, что на глаза набегали слезы. «У Васи!» Катя расслабленно облокотилась о его бок. Савелий ушел в избу вместе с Аленой Романовной. Ей нужно было проверить учениц. Они сидели на берегу реки. От воды поднимались туман и освежающая прохлада. Вася вспоминал, что они с Катей сидели на этом месте каждый год, молча встречая рассвет и загадывая по одному желанию до первых солнечных лучей, чтобы обязательно сбылось. Вода плескалась о борта лодок, легонько их покачивая. «Знаешь, вдруг тихо сказала Катя, нарушая многолетнюю традицию. Я ведь в прошлом году загадала, чтобы мы тебя нашли и вернули». Вася придвинулся к подруге, мягко положив руку на плечо, поглаживая. «Значит, исполняются такие желания?» Она усмехнулась уголками губ и озорно заглянула в глаза. «А то мои сбываются ежегодно». «Не верю. Докажи». «А вот докажу». В своей перепалке они пропустили момент, когда первые лучи выглянули из-за деревьев, и наступило новое, по-своему чудесное утро.